Глава 37. «Удачи!» — пожелала Кэтрин, ободряюще мне улыбнувшись. «Спасибо, она мне не помешает. Я сомневаюсь, что мсье Джон Стаффенсон сегодня меня примет. Обычно у таких людей все распланировано на месяц вперед», — проговорила, выбираясь из новенькой машины, которую Кэтрин наняла для солидности. «Сама же сказала, попытаться стоит!» — хмыкнула подруга и, озорно мне подмигнув, добавила: «Порази их всех!» «Будет сделано», — рассмеялась я и смело направилась к воротам. Перед отъездом в МВР я все же решила попробовать встретиться с производителем паровозов, однако не особо надеялась на удачу. Но было бы очень глупо с моей стороны не попытаться это сделать, тем более, как сообщила мадам Дорис, кухарка Кэтрин, сегодняшний день благоволит всем начинаниям. И пусть в гороскопы я никогда не верила, как и в особые дни, но провести еще один день лежа на диване было неразумно. И поэтому, нарядившись в лучший деловой костюм подруги, я, отважно сопровождаемая грозным взором охраны, зашла во двор, с восторгом осмотрелась. Двухэтажное здание, построенное на окраине Грейнтауна, восхищало своим изяществом и монументальностью. И я знала, что за ним находится завод по производству паровозов, и там вид наверняка уже был менее красивым, но, скорее всего, тоже очень внушительным. Однако больше всего мне понравилось то, что здесь не было излишней помпезности и нарочитой роскоши. Во дворе офисного здания все было аккуратно, чисто и добротно. А то, что вдоль каменного забора высотой не менее 3 метров стояло больше 10 припаркованных автомобилей, это меня совершенно не впечатляло, но заставило задуматься. Отправляясь к мсье Стаффенсону, я мало что о нем знала. Очень богат, влиятелен и недосягаем. Сейчас же, глядя на все это, понимала, с такими людьми мне в это время еще не приходилось встречаться. «Мадемуазель», в просторном холле меня встретил преисполненный важностью парень лет 20 и будто бы незаметно приступил мне дорогу. «Чем я могу вам помочь?» «Добрый день. Я бы хотела поговорить с мсье Джоном Стаффенсоном», ответила, с трудом поборов внезапно напавшую на меня робость. «Вам назначено?» «Нет, но, возможно, мсье Стаффенсон заинтересует мое предложение». «Я сейчас узнаю, господина. Как вас представить?» «Мисс Александра Пембертон. Я прибыла из Амавера». Назвалась, признаться, не ожидая, что мсье Стаффенсон сейчас находится в офисе и что молодой человек не выставил меня из здания, настоятельно рекомендовав записаться на аудиенцию. «Присаживайтесь, мадемуазель Александра». Служащий указал мне на низенький диванчик и вскоре скрылся за массивной дверью. Но не прошло и 5 минут, как он снова появился, своим ответом приведя меня в еще большее замешательство. «Мсье Джон поговорит с вами. Прошу следовать за мной». Я никогда так не волновалась, как в этот момент, идя по широкому коридору. Красный ковер заглушал звук наших шагов, многочисленные двери по обеим сторонам коридора были плотно закрыты, и только в конце этого мрачного туннеля высокая двухстворчатая дверь была призывно распахнута. «Добрый день, мисс Александра. Проходите, мсье Джон вас ждет», — проговорила женщина лет 40 на вид, с интересом на меня посмотрев, показывая на еще одни двери. «Стучать не нужно». «Добрый день». «Хорошо, спасибо». Поблагодарила и, будто пловец перед прыжком в воду, набрала в грудь побольше воздуха, открыла дверь и смело шагнула в кабинет. «Мисс Александра, полагаю». Первым заговорил мужчина лет 60, статный, поджарый, привлекательный, степенно поднимаясь из-за массивного, отполированного до блеска дерева стола. «Мсье Джонс, рада знакомству». Поприветствовала, остановившись всего в 3 шагах от двери. «Проходите, мисс Александра. В креслах нам будет удобнее. Чай, кофе. Его доставляют мне из Амавера. Кажется, компания называется Гарсбин». «Гарсбон». Поправила мужчину, быстро пересекла огромный кабинет и аккуратно устроилась на край предложенного мне кресла. Мсье Стаффенсон тем временем прошел к двери и, отдав приказ, разместился на соседнем. «Да, Гарсбон». С улыбкой проговорил хозяин кабинета, выжидающий столько снисходительности на меня посмотрев. «Если позволите, я бы посоветовала вам заказать кофе у компании Кертов». Заговорила я, внезапно растерявшись под пристальным изучающим взглядом мужчины. Он не слишком известен в Вердании, но в Эмэвэре истинные ценители напитка предпочитают именно его. «Вы хотите предложить мне сотрудничество по поставке кофе?» «Что? Нет. Вы неправильно меня поняли. Давайте начнем сначала». Проговорила, мысленно настучав себе по голове, наконец взяла себя в руки. «Я хочу вам предложить открыть филиал завода по производству паровозов». «Паровозов?» «Да, паровозов. Подтвердила, с трудом сдержав довольную улыбку, ощутив, что уверенность ко мне возвращается, и я, не обращая внимания на потрясенного мсье Стаффансона, подав небольшой листок бумаги, продолжила: «Я готова вложить в это дело эту сумму. Место для строительства подготовлено. Поставщик железа — один из моих партнеров. Мы предлагаем сделку». «Мы?» «Мистер Джордж Андерсон и мистер Чарльз Смит — мои партнеры. Они тоже вложат такую же сумму в новый завод». «Почему прибыли в Верданию вы, а не ваши партнеры?» — осведомился мужчина, насмешливо подняв бровь. «Я буду честна с вами, мсье Стаффансон». Чуть запнулась я, но все же рискнула и ответила как есть. «Они не верят, что вы согласитесь». «А вы?» «А я уверена, что такой проницательный человек, как вы, не добился бы успеха в непростом бизнесе, и вас заинтересует мое предложение». «Хм, но все же они вам доверяют?» «Да, мсье». «Доверяют, но не верят в ваш успех». «Мисс Александра, вам нужны такие партнеры? Они молоды?» «Они осторожны и, да, молоды». «Значит, еще не встретили ту женщину, которая их удивит?» Вдруг с грустью в голосе проговорил мсье Стаффансон, поднимаясь с кресла. Неторопливо подошел к окну и несколько секунд задумчиво в него смотрел, затем едва слышно продолжил: «Мне однажды посчастливилось познакомиться с такой. Моим сыновьям пока не повезло, и оба уверены, что кроме красоты и...» Но мы отвлеклись. «Мисс Александра, мой старший сын на протяжении нескольких месяцев убеждает меня обратить внимание на Амавер». «Он ваш сын и знает, что принесет прибыль вашему семейному бизнесу», — проговорила с облегчением, продолжив важную для меня тему разговора. «Амавер — быстро развивающаяся страна. Планы по строительству железных путей колоссальные. Мы с партнерами уже протянули одну из дорог и выиграли тендер на строительство новых путей на несколько миль, проходящих через крупные города. Но единственный завод нашей страны не справляется с объемами, поэтому мы решили построить свой. За этим я и прибыла к вам. Вы один из основателей железных дорог Вердании. Кому, как не вам, прокладывать пути в Амавере?» «Мисс Александра», — усмехнулся мужчина, мое откровенное подхалимство его совершенно не смутило. «Я должен обсудить ваше предложение с сыном. Ему предстоит... Мадемуазель Александра?» Изумленный до боли знакомый голос прервал мсье Стаффансона и невольно заставил меня резко повернуться к двери, не менее изумленно посмотреть на вошедшего в кабинет следом за секретарем мсье Дэвида. «Добрый день, мсье Дэвид». Натянуто улыбнувшись, поприветствовала я мужчину, наконец догадавшись, кого мсье Стаффансон мне так напоминает, осознавая, что данное открытие не сулит мне ничего хорошего. «Вы знакомы?» Теперь уже мсье Стаффансон удивленно вскинул бровь и с интересом исследователя на нас взглянул.